честь. Вот оно все как обернулось чествованием общественности трудовых коллективов. И в самом деле требования о присвоении имени великого писателя шли от партийных, профсоюзных и комсомольских организаций, от рабочих, колхозников, от интеллигентов. Такое действительно нельзя было отвергать. Таким почетом лишь впору гордится любовь миллионов, о которой не может и мечтать ни один литератор там, в странах капитала. Там, если и увековечит чье-либо имя в названии площади, например, «Знай, император», «Завоеватель», здесь город имени писателя. Потому и пошло вскоре как некая шутка в домашнем кругу, особливо когда докучала власть Крючкова. «Возьму и удеру от вас, например, в город Горький. Примут?» А в сердце точно вонзилась игла. Ловко купили, круто обошли. Оно, конечно, триумф, юбилей литератора, возведенный в ранг государственных торжеств. Такого при жизни не удостаивался и Лев Толстой. Однако все это, как в то же время своеобразное, деликатное напоминание, надо и честь знать, дорогой товарищ Горький. Мы все, большие и маленькие труженики, рядовые и вожди, живем дома, в Союзе. Или он вам, народному любимцу, не мил? Это когда-то он мог брезгливо отшвырнуть правду со стишками Демьяна Бедного, брошенными ему, отплывшему в загранице вдогон. О, он, конечно, нездоров, насквозь отравлен тучей разных остервенело-буржуазных белогвардейских комаров. Что до меня давно все ясно, что на него, увы, напрасно мы снисходительно ворчим. Он вообще неизлечим. И мог мимо ушей пропустить чуть попозже выкрик Маяковского: «Алексей Максимович, из-за ваших стекол виден вам еще парящий сокол, или с вами начали дружить по саду ползущие ужи?» С ужами дружба не состоялась. Даже те, кто в первые годы советской власти видел в нем защитника и собирателя сил русской интеллигенции, в эмиграции поняли — он не их стадо. Дмитрий Сергеевич Мережковский так и писал: — «Горький двурушник, он азевствует искренне. Когда он с нами, он наш, когда он с ними, он ихний. Таковы талантливые русские люди. Он искренен и там, и здесь». Евгений Чириков был еще определеннее: «Для нас ты Каин, Иуда и Пилат русского народа». Знавший Горького близко, Борис Зайцев не ругался, не оскорблял. Он сделал больше, как бы анатомировал природу горьковского таланта, показав его истоки и вообще его художническую судьбу. Рост истинного художника нередко в том заключается, что от раннего и чрезмерного, от непосредственного трепета чувств переходит он к более крепкому, суховатому, обдуманному, глубокому. Бывает даже так, что в этой зрелой полосе он имеет меньше успеха. Пушкин, Гёте. Может быть, Горький тем же утешал себя в полном неуспехе натянутой и скучной «Матери» — основное произведение зрелого его периода. Во всяком случае, закат свой и довольно скорый переживал нелегко. Утешения, справедливые для Пушкина, Гёте для него не подходили, ибо те развивались, росли, углубляя свое мироощущение. Зрелое творчество их становилось не по зубам толпе. Они меньше имели успеха, потому что слишком перерастали середину, и художество их питалось из глубоких источников религиозно-философских. Горький же поставил на марксизм. Правда, в ту пору еще осторожно. Сам был слишком силен, своеобразен, чтобы целиком лечь под стопы панские. Но последствия сразу определились. Не было еще случая, чтобы выигрывал внутренно художник от соприкосновения с марксизмом. Острой талмудической серой выжигает он все живое, влажное, стихийное в искусстве. Вот уж подлинно закон, а не благодать. Искусство все построено на благодати и на живой таинственной человеческой личности. Марксизм человека